«У вас иное мнение, лорд Ротан?» «Она не ожидала от своих действий подобного результата», — объяснил Ротан. «Девушка была совершенно потрясена, ошарашена тем, что натворила. Я уверен, что она не обучена». «Невозможно!» Сарин даже затряс головой. «Кто-то ведь должен был освободить ее силу!» «И научить ее контролю, надеюсь», — добавила леди Винара. «Или же перед нами серьезная проблема совсем иного рода?» Холл утонул в шуме самых разнообразных предположений и домыслов. Лорлен поднял руку, и воцарилась тишина. «Когда лорд Ротан рассказал мне, что видел на площади, я вызвал к себе лорда Соленда и спросил, встречал ли он за время изучения истории гильдии упоминания о чародеях, чья сила проявилась и созрела без участия учителей». Выражение лица распорядителя стало суровым. «Оказывается, наше мнение о том, что магическая сила может быть освобождена лишь при содействии мага-наставника, является ошибочным. Есть письменные свидетельства того, что в ранние века существования гильдии некоторые индивидуумы, приходившие к нам в поисках знаний, уже умели обращаться с магией. Их сила развивалась и высвобождалась естественным путем по мере физического взросления и достижения зрелости. Однако с тех пор, как мы начали принимать на обучение совсем юных абитуриентов, случаев естественного высвобождения силы больше отмечено не было». Лорлен указал на ряд кресел сбоку. «Я попросил лорда Соленда сделать подборку соответствующих фактов, и теперь прошу его выйти сюда и рассказать нам, что ему удалось разыскать». Пожилой маг поднялся со своего места и шаркающей походкой направился вниз по ступенькам. Все молча ждали, пока старый историк спустится вниз и займет место рядом с Ротаном. Соленд поприветствовал верховных магов сдержанным кивком. «Более 500 лет назад...» Начал он дребезжащим старческим голосом. «Мужчина или женщина, желающие изучать магию и просящиеся в ученики к чародеям, подвергались проверке и отбирались согласно уровню их внутренней силы и тому, сколько они готовы были заплатить за обучение. В результате некоторые ученики к началу учебы были уже вполне взрослыми, поскольку, чтобы собрать необходимую сумму, требовались долгие годы труда или же богатое наследство. Тем не менее, случалось, приходили юноши и девушки, чья сила была уже выпущена на волю, как тогда говорили. Таких людей называли натуралами, и им никогда не отказывали в обучении. На это существуют две причины. Во-первых, их сила всегда была очень мощной. Во-вторых, их необходимо было обучить контролю». Пожилой чародей на мгновение замолчал, затем голос его стал еще пронзительнее. «Всем нам известно, что бывает, когда новички не могут управлять силой. Если эта девушка натурал, то она, скорее всего, намного сильнее среднего новичка-студента и, вероятно, значительно сильнее среднего мага. Если ее не найти и не обучить контролю, она вскоре станет серьезной угрозой городу». Последовавшая за этим тишина была недолгой. Затем холл загудел множеством взволнованных голосов. «Если ее сила, конечно, освободилась сама по себе», — заметил лорд Балкан. Старик кивнул. «Безусловно, не исключена вероятность, что ее кто-то обучал». «Тогда ее необходимо найти, ее и тех, кто ее обучал», — заявил кто-то нетерпящим возражения тоном. Зал снова потонул в спорах, но голос Лорлена перекрыл шум дискуссии. «Если она маг-еретик, то мы по закону обязаны доставить ее и ее учителей к королю. Если она натурал, мы должны научить ее контролю. Так или иначе, нам срочно нужно ее найти». «Но как?» Лорлен повернул голову. «Лорд Балкан». «Тщательное систематическое прочесывание трущоб», — ответил воин и посмотрел на советников короля. «Нам нужна помощь». Брови Лорлена поползли вверх, и он проследил за взглядом воина. «Гильдия официально запрашивает поддержки городской стражи!» Советники переглянулись и кивнули. «Ходатайство удовлетворено!» – ответил один. «Начать следует как можно быстрее!» – продолжал Балкан. «Желательно сегодня же!» «Если мы хотим, чтобы в этом участвовала стража, придется подождать. Им требуется время на организацию и подготовку. Предлагаю выступить завтра утром», – возразил лорд-распорядитель. «А что с уроками?» – поинтересовался кто-то. Лорлен посмотрел на сидящих рядом магов. «Полагаю, лишний день самоподготовки студентам не повредит». «Днем больше, днем меньше», – пожал плечами Джеррик, вечно недовольный директор университета. «Но вот найдем ли мы ее за день?» Лорлен поджал губы. «Если нам не повезет обнаружить девушку, то мы встретимся здесь завтра вечером, чтобы обсудить планы дальнейших поисков и выбрать того, кто ими займется непосредственно». «Распорядитель Лорлен, можно внести предложение?» Ротан вздрогнул от неожиданности и обернулся, взглянув на поднявшегося с места Дэниела. «Да, лорд Дэниел», – кивнул распорядитель. «Жители трущоб наверняка ожидают обысков, и девчонку, скорее всего, где-нибудь спрячут. Возможно, наши шансы возрастут, если мы прибегнем к маскировке». Лорлен нахмурился. «Что вы имеете в виду?» Дэниел пожал плечами. «Чем меньше мы будем бросаться в глаза, тем лучше. Я предложил хотя бы одеться, как они. Конечно, нас раскусят в два счета, как только мы откроем рот, но...» «Определенно нет!» – прогремел Балкан. «Как это будет выглядеть, если кого-то из нас увидят в нищенских лохмотьях? Не оберешься позору на все объединенные земли!» Воина поддержали одобрительные выкрики с места. Лорлен медленно кивнул. «Согласен. Мы, как маги, имеем право входить в любой дом города. Наши поиски потерпят фиаско, если мы не наденем мантии». «А как мы узнаем, кого именно мы ищем?» – поинтересовалась леди Винара. Лорлен перевел взгляд на Ротана. «Вы помните, какая она из себя?» «Да». Отступив на несколько шагов, он прикрыл глаза и вызвал в памяти образ маленькой худенькой девушки со скуластым детским лицом. Призвав силу, он открыл глаза и мысленно сформировал ее образ. Впереди в воздухе появилось сияющее облако, быстро принявшее вид слегка прозрачного лица. По мере того, как в памяти всплывали все новые подробности, изображение пополнялось деталями и появились даже предметы одежды. Бесцветный линялый шарф на голове, грубый плащ с капюшоном, мальчишеские брюки. Когда образ обрел свой окончательный вид, Ротан перевел взгляд на верховных магов. «И это и есть агрессор?» – пробормотал ошеломленный Балкан. «Это же почти ребенок!» «Маленький сундучок с огромным сюрпризом внутри!» – сухо констатировал Саррин. «А если она ни при чем?» – спросил Джерик. «Что, если лорд Ротан ошибся?» При взгляде на Ротана губы Лорлена тронула легкая улыбка. «На данном этапе мы можем лишь принять, что он прав. Скоро мы узнаем, подтверждается ли его версия городскими сплетнями, ведь вполне вероятно найдутся свидетели из толпы». И он кивнул в сторону изображения. «Спасибо. Достаточно, лорд Ротан». Ротан повел рукой, и иллюзия исчезла. Подняв глаза, он заметил на себе оценивающий взгляд лорда Саррина. «А что мы будем с ней делать, когда найдем?» – спросила Винара. «Если это маг-еретик, мы поступим согласно букве закона», – ответил Лорлен. «Если нет, научим контролировать свою силу». «Да, это ясно. Но что потом?» «Полагаю, леди Винара имела в виду следующее. Должны ли мы принять девушку в наши ряды? Сделать одну из нас?» – уточнил Балкан. Зал снова загудел, послышались выкрики. «Ни в коем случае! Вдруг она воровка?» «Она напала на одного из нас, Ее следует наказать, а не поощрять». И так далее, в том же ключе. Ротан покачал головой и вздохнул. Хоть и не существовало закона, запрещающего тестировать и принимать на обучение детей из низших слоев общества, но гильдия давным-давно стала отбирать учеников исключительно из благородных домов. «Гильдия не набирала новичков, не принадлежащих домам, уже несколько веков», – спокойно произнес Балкан. «Но если Солинд прав, она может оказаться могущественным чародеем», – напомнила Винара. Ротан подавил улыбку. Большинство женщин-магов становились целителями, и леди Винара более чем охотно закроет глаза на низкое происхождение девушки, если это подарит ей новую, сильную и талантливую помощницу. «Сила не во благо, если чародей аморален», – возразил Сарин. «Она может быть воровкой или даже распутной девкой. Какое влияние окажет ученик с таким прошлым на наших студентов? Откуда нам знать, будет ли она уважать законы гильдии?» Винара изумленно вскинула брови. «То есть вы предлагаете обучить ее контролю, показать ей то, на что она способна, а потом просто блокировать ее силу и снова швырнуть девочку в нищету?» Сарин кивнул. Винара перевела взгляд на Балкана. Тот пожал плечами. Подавив рвущуюся наружу протест, Ротан заставил себя сохранять молчание. Не говоря ни слова, Лорлен обвел взглядом высокопоставленную троицу. Понять, о чем думает лорд-распорядитель, по выражению его лица было невозможно. «Но должны же мы, по крайней мере, дать ей шанс!» – не сдавалась Винара. «Если существует хоть малейшая вероятность, что она примет наши правила и станет достойной молодой женщиной, мы обязаны предоставить ей такую возможность». «Чем сильнее успеет развиться ее сила, тем сложнее будет в дальнейшем ее блокировать», – напомнил Сарин. «Я знаю!» – пытаясь убедить коллег, Винара даже подалась вперед в своем кресле. «Но в этом нет ничего сверхъестественного. Учтите также, что, приняв девушку, мы проявим себя с лучшей стороны. Немного щедрости и доброты будут значительно полезней для нашей пострадавшей сегодня репутации, чем блокировать силу и сослать бедное дитя обратно в трущобы». Брови Балкана поползли вверх. «Верно. Кроме того, если мы объявим о наших намерениях принять девушку, это сможет избавить нас от хлопот по поиску беглянки. Как только она узнает, что может войти в гильдию со всеми вытекающими отсюда преимуществами, так тут же сама явится к нам». «И потеря этих благ станет для нее кошмарным сном. Таким образом, это избавит ее от искушения вернуться в прошлое», – воодушевился Сарин. Леди Винара энергично кивнула. Оглядев холл, она остановилась глазами на Ротане и прищурилась. «Что скажете, лорд Ротан?» Губы Ротана изогнулись в скептической усмешке. «Сомневаюсь, что после сегодняшних событий она хоть чему-нибудь поверит». Балкан помрачнел. «Хм, а ведь он прав. Вероятно, нам придется все же для начала схватить ее, а уж затем пытаться донести до девчонки наши добрые намерения. Таким образом, уповать на то, что девушка обратится к нам по собственной воле, не приходится», — подвел итог Лорлен. «Так что начнем поиски завтра, как и планировали». Он прикусил губу и посмотрел на расположенное выше кресло. Ротан тоже взглянул наверх. Между местом распорядителя и троном короля находилось только еще одно – кресло главы гильдии, высокого лорда Аккарина. За все время собрания чародей в черной мантии не произнес ни единого слова, что, впрочем, было в порядке вещей. Ни для кого не составляло тайны, что лорд Аккарин может легко изменить ход дискуссии парой невзначай брошенных фраз, но обычно он предпочитал хранить молчание. «Высокий лорд, есть ли у вас какие основания подозревать наличие в трущобах магов-еретиков?» – спросил Лорлен. «Нет, в трущобах их нет», – с неторопливым достоинством ответил тот. Ротан стоял довольно близко, чтобы заметить, как Балкан и Винара обменялись быстрыми взглядами. Ему с трудом удалось подавить ухмылку. Об исключительной остроте чувств и отточенном уме высокого лорда ходили легенды, и практически все чародеи в той или иной степени благоговели перед своим лидером. Лорлен кивнул и, снова повернувшись к залу, ударил в гонг. Звук эхом отразился от стен и потолка. Жужжание голосов перешло в шепот и стихло. «Решение о дальнейшей судьбе девушки, достойна она обучения или нет, откладывается до момента ее обнаружения и изучения ее характера. Таким образом, теперь наша главная задача – найти эту молодую особу. Поиски начнутся завтра с утра. Те из вас, у кого, как вам кажется, есть веские причины остаться в квартале гильдии, пусть сегодня вечером подготовят мне соответствующие заявления. На этом я объявляю собрание закрытым». Холл заполнился шорохом и шелестом мантии и стуком каблуков. Ротан посторонился, пропуская к ступеням первого из верховных магов, затем тоже спустился вниз и направился к боковым дверям зала. Вскоре к нему через толпу выходящих магов пробрался Дэниел. «Слышал, что сказал лорд Керрин?» Сходу спросил он. «Он требует, чтобы девушку наказали за нападение на его любезного друга Фергуна. Лично я считаю, что ей ни в жизни не удалось бы выбрать более подходящие мишени». «Знаешь, Дэниел...» Начал было Ротан. «А теперь мы должны лазать по помойкам!» Раздался чей-то голос сзади. «Не знаю, что и хуже. То, что они убили мальчишку, или то, что упустили девчонку?» Ответили ему. Побледнев от негодования, Ротан обернулся к говорящему, но старый алхимик сверлил полумрачным взглядом сверкающих под кустистыми бровями глаз и был слишком занят, чтобы заметить это движение. Когда чародеи прошествовали мимо, Ротан вздохнул и сокрушенно покачал головой. «Я хотел было отчитать тебя за черствость, но, по-моему, это немного неуместно. Как ты думаешь?» «Точно», — согласился молодой человек, пропуская выходящего распорядителя Лорлена и высокого лорда. «А что, если мы ее не найдем?» — спросил Лорлен своего спутника. Высокий лорд тихо рассмеялся. «Не беспокойтесь, вы найдете ее, так или иначе. Лучше, конечно, чтобы это случилось уже завтра. Чем меньше придется рыскать по помойкам, тем меньше грязи наши сыщики притащат в гильдию». Ротан снова покачал головой, и когда оба мага отошли подальше, вздохнул. «Неужели здесь только мне одному не безразлична судьба бедной девочки?» Дэниел похлопал его по плечу. «Конечно нет, но, дружище, надеюсь, ты не собираешься читать лекции о милосердии ему?»